Так успокаивал себя Николай Крейсин, сидя в госпитальном саду в новой советской военной форме с чистыми документами в нагрудном кармане гимнастерки. Так рассуждал он о вариантах своей будущей жизни, рассчитывая на то, что все забудется, все сгладится в этой близкой, новой, мирной будущей жизни. Так заканчивал он войну.